Маша. Мацуев вышел на сцену, коротко поклонился и, отмахнув привычным жестом концертирующего музыканта фалды классического фрака, сел за рояль. Будто принесенные порывом ветра грянули первые аккорды апассионаты, и Маша почти физически почувствовала проходящую по клавишам дрожь. Замерев, она слушала Бетховена, но постепенно, параллельно музыке, в голове зазвучали мысли, и они двигались по кругу в связи с недавним диалогом. Кому нужен сейчас Бетховен? А кому в современной Москве может быть нужен Энгар? Да в такой степени, чтобы убивать и оформлять место преступления его же рисунками более чем вековой давности. И еще что-то зацепило ее в словах Пети про фотографию, заменившую классическую живопись. Она пыталась отвлечься, вслушиваясь в волшебные бетховенские аккорды. Но перед глазами вставали турецкие бани, лица убитых девушек, вновь лица наложниц с картины. Маша вдруг широко распахнула глаза, посмотрела прямо перед собой, уже не слыша музыки. «Ей надо это проверить. Сейчас же!» Вскочив в паузе, когда благодарная публика только заносила ладони для бурных аплодисментов, она прошептала путанные извинения ошеломленному Пете и стала пробираться к выходу.